Дом казался не сонным, а затаившимся. Только одно окно тускло светилось, как будто он подглядывал одним глазом, надеясь, что этого никто не заметит. Еще по дороге Артур позвонил Маргарите, предупредил о приезде. Но попросил не будить Лизу, якобы ей не обязательно присутствовать при разговоре. «А это так срочно!» — раздался в трубке недовольный голос. «До утра не может подождать?» «К сожалению, нет. Хотя, если вас не волнует, что убийца совсем рядом с вами и может нанести новый удар...» «Жду вас», — тотчас отозвалась Маргарита. Логов уже получил сообщение, что белая «Тойота», которую камера одной из круглосуточных моек в Мытищах зафиксировала в ту ночь, принадлежит именно Маргарите Прохоренко, с галогеновыми фарами на кенгурятнике. Сомнений не осталось, но Артур не испытывал радости. Ему предстояло непростое объяснение. Наряженная в изумрудного цвета пеньюар, нежно пахнущая и уже подкрашенная, Маргарита поджидала его на кухне, как гостеприимная хозяйка, накрыв чайный стол. Но в ее планы явно не входило, что красивый следователь среди ночи явится к ней с парой помощников. «А она недолго убивалась по возлюбленному», отметил Артур насмешливо, оценив полупрозрачность пеньюара. Возможно, дочь переоценила глубину ее чувств. «Что это значит?» В голосе Маргариты зазвенел лед. Вытянув шею, она пыталась смотреть на всех свысока. Но внутри ее было слишком много тревоги, и этот номер не прошел даже с Сашкой, которая в любой компании оказывалась самой маленькой. «Маргарита Алексеевна, вам лучше присесть», — посоветовал Логов, но она не двинулась с места, глядя на него с вызовом. А что, если она и сама обо всем догадалась? Он загасил это подозрение, как окурок. Не может быть. А если бы впрямь истина уже открылась ей, как она поступила бы? Сдала бы дочь в память о Виталии? Или признала бы свою вину перед Лизой и попыталась спрятать ее от правосудия? Впрочем, как бы Маргарита ни пыталась помочь дочери, в ее глазах она навсегда останется той, что взрастила в ней чудовище. «А вам лучше уже сказать, что привело вас в мой дом среди ночи», — потребовала она раздраженно, и этот тон вызвал в нем ответную волну еще сдерживаемого, но уже закипающего гнева. И эта тонкая шея, и напряженно расправленные прямые узкие плечи, и все ее острое лицо показались Артуру такими жалкими. Трудно было поверить, что эта женщина заправляла бизнесом и совсем недавно содержала молодого, здорового мужчину, которого, по сути, купила. Сейчас она казалась настолько слабой и хрупкой, от любого грубого слова сломается, от плохой новости. Но сострадания к ней Артур не испытывал, как никогда ему не было жаль и Гертруду. А он видел разные постановки. Почему ему самому не пришла в голову аналогия с Гамлетом? «Надо бы сводить Сашку в театр», — подумал он и коротко улыбнулся ей. «Сам 100 лет не был. Одноглазого тоже можно с собой взять. Похоже, у него совсем мозг размягчился от ее объятий». К счастью, Ивашин помалкивал и держался в тени. Больше не пытаясь темнить, Артур отчетливо проговорил, глядя Маргарите в глаза. «Ваша дочь, Елизавета Николаевна Прохоренко, подозревается в двойном убийстве». Отшатнувшись, она ударилась о спинку высокого стула, тоже обитого изумрудной материей. Видимо, Маргарита Алексеевна любила этот цвет, но не заметила этого, пытаясь удержаться на остром краю той новой для нее реальности, в которой оказалась. Не дав ей опомниться, Логов продолжил тем же сухим тоном. «У нас есть все основания полагать, что ночью с 31 января на 1 февраля сего года Елизавета убила Надежду Анатольевну Старостину, гостью вечеринки, проходившей в вашем доме, а затем Виталия Григорьевича Жуковца». Из горла Маргариты вырвался то ли стон, то ли хрип. Подобные звуки Артуру приходилось слышать уже не раз, и его слух адаптировался к ним. Выждав несколько мгновений, он твердо произнес: «Сейчас мы поднимемся в спальню вашей дочери. Вы разбудите ее, поможете ей одеться. Моя помощница», — он указал на Сашу, — «будет присутствовать, чтобы вам не пришла дикая мысль устроить Лизе побег. В любом случае дом оцеплен, и далеко она не уйдет. В этом он блефовал. Но Маргарита не могла знать наверняка. В ее сухих глазах разгоралась ненависть, которая ничуть не удивляла Логова и не обижала его. В мире было полно людей, ненавидевших его. Но это никак не сказывалось на его здоровье, потому что давным-давно, когда Артур еще учился в школе, его как-то перехватила старенькая гардеробщица, с которой он всегда здоровался, по привычке широко улыбаясь. «Слушай, парнишечка», — начала она забавно картавя, «надо тебе запомнить одну хитрость. Больно ты хорошенький. Тебе многие завидовать станут. Кое-кто и зла пожелает. А ты, как заметишь, что недобро на тебя кто-то глазеет, ставь себе экранчик». «Какой экранчик?» — удивился Артур. Впервые она показалась ему похожей на старенького эльфа. Даже ушки, торчавшие между седых прядей, были острыми. Не принимая ее слова всерьез, он с внимательным видом выслушал, как ставить себе защитный экран. Вежливо поблагодарил и бросился следом за приятелями, которые уже добежали до футбольного поля. Но перед сном, уже лежа в постели, неожиданно вспомнил это странное заклинание и удивился тому, что помнит его слово в слово. И вдруг ощутил, будто на нем появились невидимые латы, защищающие от ядовитых взглядов. «Хуже-то не станет», — решил Артур тогда и пользовался наукой эльфийской старушки до сих пор, уже нажив себе легион врагов. От Маргариты он тоже на всякий случай закрылся зеркальным экраном, а заодно мысленно поставил его Сашке и Никите. Сейчас они стояли чуть позади него с двух сторон, как воины света, готовые вступить в битву со злом. Являлась ли им эта женщина с острым неприятным лицом? Сейчас некогда было разбираться в философских вопросах, на это будут мирные вечера у камина в окружении его новой семьи. Все его истосковавшееся по теплу нутро потянулось к этому видению из будущего, и пришлось стиснуть зубы, чтобы прогнать его до поры до времени. «Пойдемте», — произнес Логов решительно и движением головы призвал Маргариту идти первой. Но та не двинулась с места. «Погодите», — выдохнула она. «У вас что, есть доказательства? Как это, улики? Или вы несете этот несусветный бред только чтобы досадить мне?» Он удивился. «С какой стати? Вы мне скажите, думаете, я не заметила, как вы еще в первую встречу пожирали меня взглядом? Вам покоя не дает, что такая богатая и успешная женщина никогда не будет вашей?» Обескураженно уставившись на нее, Логов даже не нашелся, что сказать. Пауза явно затягивалась. И тут Сашка внезапно расхохоталась за его спиной. Непривычно громко и беззаботно, точно они опять сидели на берегу пруда и наблюдали за утятами, как было еще при жизни Оксаны. Тогда они все втроем влюбились в отчаянного пушистика, который один из пары десятков птенцов бесшабашно нырял до самого дна. Поплавком выскакивал на поверхность, задорно встряхивался и снова уходил на дно. Сашку тогда просто распирало от восторга, и она вот так же по-детски заливалась смехом каждый раз, когда бесстрашный утёнок появлялся над водой. «Ты мой герой!» — кричала она и махала ему руками. «Ты мой любимчик!» Почему сейчас в ее смехе было столько же легкости? Артур даже усомнился. Она играет. И предположение смахивало на правду, но в этом был тонкий расчет. Маргарита сразу скукожилась, точно ее окатили холодной, отрезвляющей водой. Зябко обхватила руками предплечье. Логову померещилось, постарела сразу лет на 10. «Пойдемте, Маргарита Алексеевна». Теперь его голос прозвучал мягко. С нее уже хватит. Когда она, неловко переступая босыми ногами, прошла вперед, Артур благодарно взглянул на Сашку. Она позволила ему избежать оскорбления женщины, которая, может, и заслуживала этого, только не от него. Даже в собственных глазах Логов остался рыцарем без страха и упрека, и ему хотелось расцеловать за эту девочку. Только не при Никите, мало ли что взбредет мальчишке в голову. Подняться на второй этаж они не успели. Разбуженная Сашкиным смехом, Лиза уже бежала по ступеням вниз, растрёпанная в детской пижаме со смурфиками. Он невольно глянул на Сашку, и ему показалось, что его девочка побледнела. Этих синих человечков она тоже обожала с детства. А вдруг, если бы ей раньше стало известно, что они с Лизой из одного клуба, она и не поделилась бы своей версией двойного убийства? «Нет», — возразил себе Логов, — «Саша слишком взрослый и умный человек, чтобы считать хорошими всех, кто любил в детстве те же книжки и мультики. Это я притягиваю». Он снизу поймал Лизин взгляд и понял. Ей уже ясно, зачем они явились среди ночи. Но она не собиралась сдаваться без боя и, натянув маску маленькой девочки, жалобно протянула. «Мам, что здесь творится?» «Мы за тобой», — сказала Саша, опередив Логова. И он подумал, что это ранит Лизу еще больнее, чем если бы причину их визита объяснил кто-то другой. Артур же видел, какими глазами эта девушка смотрела на Сашку. Маргарита с трудом выдавила. «Они говорят, доченька, они...» «Не надо!» — остановила ее Лиза уже совсем другим голосом. В нем звучали обреченность и злость одновременно. «Я знаю, что они сказали тебе, и это все правда. Бывают же и счастливые дни в жизни», — благодарно подумал Логов, переведя дух. Не так уж часто ему удавалось получить от преступника чистосердечное признание, даже не успев надавить на него. «Ты?» Обвиснув на перилах лестницы, Маргарита закричала так хрипло, надрывно, что Логов подумал об успокоительном, которое ей следует принять до их отъезда. Он представил, какая мрачная бездна сейчас распахнулась перед глазами этой женщины, но ничем не мог помочь ей. Она сама подвела себя к краю всем, что сделала в этой жизни. Ей не на кого было пенять. Переведя взгляд на ее дочь, Артур увидел именно то, чего и ожидал. Лиза смотрела на мать с презрением и жалостью. И, наверное, пыталась понять, стоила ли это сластолюбивая женщина трех загубленных молодых жизней. «Лиза, одевайтесь», — предложил он, стараясь говорить спокойно, но без сочувствия. «Александра пойдет с вами, и мы будем за дверью, так что без глупости, пожалуйста». «Глупости уже предостаточно», — отозвалась она Артуру в тон. «Вы не находите?» И, повернувшись быстро и легко, взбежала по лестнице. «Как бы ни сделала с собой чего», — подумал он с тревогой. «Слишком уж невозмутимо». Но Сашка уже взлетела за ней следом, и Никита не отставал. Артур замешкался, пытаясь решить, стоит ли помочь Маргарите, похожей сейчас на тряпичную куклу, сшитую неумелой портнихой. Как она переживет эту ночь в пустом доме? Отвернувшись от нее, Логов поднялся по лестнице и подошел к приоткрытой двери в комнату Лизы, возле которой томился Ивашин. Ощущение, что Сашке грозит опасность, ведь она осталась один на один с убийцей, вытягивало из него душу. И хотя из комнаты доносились приглушенные голоса, это не успокаивало. «Саша, все в порядке?» — громко спросил Артур, взявшись за ручку. «Нормально», — откликнулась она. «Собираемся». Это было великодушно с ее стороны. Хоть в такой сомнительной ситуации напоследок подарить Лизе обманчивое ощущение их единства. Может, в камере это воспоминание и станет той опорой, которая поможет ей удержаться на грани безумия. Но затягивать сборы Сашка не позволила. Вскоре они обе появились на пороге. На Лизе теперь был теплый спортивный костюм, а в руках она держала сумку с вещами. «Сколько книг можно взять?» — спросила она, не глядя на Артура. «Пару», — разрешил он. «Серьги сними, их все равно придется сдать». Она послушно вытащила их из ушей и швырнула на пол. «Средства гигиены, мыло, зубную пасту, туалетную бумагу взяли?» Ее ответ поразил Логова. «У меня все уже было приготовлено. Почитала советы в интернете». Лиза недобро усмехнулась. «Я и не сомневалась, что вы не дурак. Это Сашка умница», — отозвался он мысленно, но решил не раскрывать нюансы их расследования. «Все?» — спросил он холодно. «Пойдемте». Маргарита все еще цеплялась за перила, не в силах ни подняться, ни спуститься. Проходя мимо, Артур замер. «Обнимутся хоть?» Но Лиза, поравнявшись с матерью, даже не повернула головы. Лицо ее походило на пластиковую маску, не способную выразить никаких эмоций. «Кремень», — подумал Логов. «Такая и на зоне выживет». И только у выхода, уже натянув куртку и вязаную шапочку, Лиза, застегнув ботинки, выпрямилась и вдруг изменилась в лице. «Мама!» — вскрикнула она так жалобно, что Сашка схватила Артура за руку. Пальцы оказались совсем холодными. «Отвернись!» — шепнул он, когда Маргарита со стоном впилась в свою дочь, которую теряла в этот миг навсегда. Через много лет к ней вернется совсем другая Лиза, которую она даже не узнает. Сашка послушно отвернулась, а поверх ее головы Артур встретил взгляд Никиты. В нем было столько боли, что можно было не сомневаться. Этот парень не обидит ее никогда в жизни. Логов мог спать спокойно.